Глава 11. «Может, ну ее, пусть бежит», — думал Роберт, направляясь к себе. «Что он, право слово, так взбеленился? Никогда не был таким, а тут как с цепи сорвался. Не как эти желтые, постоянно напоминающие о том, кто она, по натуре, глаза пробуждали в нем все самое худшее, что таилось в душе. А ведь сбеги она, ему меньше забот». И все-таки Роберт послал слугу за ключом и запер девчонку в ее комнате. Кстати, об этом. Негоже ей оставаться в семейном крыле. Да еще и в комнате для господ. Завтра же он велит поселить ее вместе со слугами и приставить к несложной работе. Как-никак скоро приедут первые гости, а вслед за ними леди Равена с семьей. Нужно решать с этой дерзкой девицей как можно скорее. С такими мыслями Роберт уснул этим вечером. А проснувшись, первым делом позвал к себе управляющего. «Мистер Коллинз, что имеете мне сказать по финансовому вопросу?» Сразу же спросил он, старательно делая вид, что от набившего оскомину разговора не сводит зубы. «Касательно свадебных приготовлений, милорд?» — уточнил управляющий. «Касательно их и всего остального. Обнадежьте меня, мистер Коллинз». Коллинз уже 20 лет служил дому Солсбери верой и правдой и не боялся быть честным. «Хотел бы я это сделать, милорд, но боюсь, ситуация такова, что я наскребаю последние крохи, чтобы устроить достойный вашей милости праздник и не упасть в грязь лицом перед родственниками невесты и многочисленными гостями», — ответствовал он. Роберт скривился, будто кто-то провел по стеклу острым ногтем. «Неужели все в самом деле так плохо, как вы говорите?» – уточнил он. «Уверен, как человек экономный и предусмотрительный, вы преувеличиваете проблему, мой друг». «Скорее, преуменьшаю ее», – возразил Коллинз. Роберт Солсбери мысленно выругался, но не в адрес своего управляющего. Гневной тирады удостоилась некая дама, названная Иезавелью, и Вавилонской блудницей. «Мистер Коллинз, мне нужны деньги», — отчеканил он после этого тоном холодным и жестким. «Сколько, милорд?» 50 фунтов, как минимум». 50 фунтов, милорд?» Управляющий поперхнулся, закашлившись. «Это никак невозможно, клянусь вам. Ради них мне пришлось бы урезать свадебные расходы. А это либо отказаться от фейерверка, на котором вы так настаивали, либо лишить гостей удовольствия в виде фонтана с шампанским». Что, как я слышал, произвело настоящий фурор на именинах у лорда Пембрука. «Плевать на Пембрука», — вскипел Роберт. «Отмените этот клятый фонтан, но обеспечьте меня нужной суммой. Сегодня же». Присово купил, стиснув зубы. Управляющий молча кивнул всем видом, однако выражая свое несогласие с решением графа. И Роберту стало стыдно за собственную несдержанность. «Мистер Коллинз, пожалуйста, поспособствуйте мне», — произнес он миролюбиво. «Вы меня знаете, я не стал бы просить, не будучи крайне стеснен некими обстоятельствами. К тому же...» Он попытался продемонстрировать убежденность, которую не чувствовал. «После нашего с леди Равеной замужества положение Рейвенхолла улучшится, я обещаю». Мистер Коллинз понимал, ясное дело, много больше, чем говорил, но был достаточно сообразителен и умен, чтобы это скрывать. «Уверен, что так и будет, милорд», — сказал он, склонив голову. «Я позабочусь, чтобы в течение дня вы получили нужную сумму. Позвольте откланяться». Роберт кивнул. «Вы свободны, Коллинз, и благодарю за верную службу». Счел нужным добавить в конце. «Для меня честь служить вашему дому, милорд». Эти слова заставили Солсбери устыдиться того, кем он стал, скупым скрягой в глазах своих слуг и младшего брата, растратчиком в глазах управляющего и самодуром для запертой в спальне девчонки. А ведь это только вершина целого айсберга. В дверь постучали, на пороге появился слуга. «Милорд, к вам посетитель», — доложил он. «Некий Сэмюэл Нэш. Эсквайр, мне пригласить его в кабинет?» «Помяни черта. Благодарю, Аллан. Но я сам выйду к гостю, а вы будьте добры». Он протянул слуге ключ. «Отоприте дверь, мисс Уэллс. Ключ потом мне верните. Будет сделано, сэр». Роберт вслед за слугой вышел из кабинета и, поглубже вздохнув, Нервы в последнее время были ни к черту. Направился напрямую к дожидавшемуся его человеку. Тот был лыс и плюгав, и Роберту представлялся одним из чертей во втором круге Дантова ада. А потому и отношение к нему было соответствующее. «Какого черта вы явились сюда?» – прорычал он сквозь зубы вместо приветствия. «Я, кажется, очень доходчиво объяснил в нашу прошлую встречу, почему вам здесь не рады». Нэш сглотнул и подергал ворот дублета. Никак вспомнил, как пальцы Роберта недвусмысленно стискивали его у самой шеи, а губы, презрительно изогнувшись, велели больше не возвращаться. Теперь вряд ли будет иначе, и все-таки он пришел. Для чего? «И все-таки я нахожу своим долгом взывать к вашей совести, сэр». Голос Нэша прозвучал почти не испуганно, разве что дрогнул на последних словах. Но и то чуть заметно. «Вам жить надоело?» — глухо пророкотал его собеседник. «Ничуть, сэр, но я нахожу своим долгом...» «Да заткнитесь уже!» — грубо оборвал его Роберт. «От одного вашего вида меня с души воротит». «Эта совесть в вас заговаривает, милорд», — живо откликнулся Нэш. «Значит, вы не совсем такой уж безбожник, каким хотите казаться. Что-то доброе в вас все же осталось». Роберт сделал шаг в его сторону, и мужчина отпрянул. «Это доброе, неуместное к вам терпение, Нэш. И оно иссякает с каждой секундой. Убирайтесь из моего дома немедленно, пока я вам не помог». Он сжал и разжал в кулак пальцы. Незваный гость, сделавшись будто еще меньше размером, все-таки снова воззвал к собеседнику. «Но, сэр, на кону бессмертие вашей души. Если не ради себя, то ради моей несчастной... Не смейте произносить при мне ее имя», — пригрозил Роберт, чеканя слова, и, не сдержавшись, ухватил мужчину за ворот, как в прошлый раз. «Она отнюдь не несчастна, судя по письмам, что я периодически получаю. А потому будьте добры, идите к черту, Сэмюэл Нэш». С такими словами он вышвырнул бедолагу за дверь прямо на подъездную дорожку. Распластавшись в пыли, тот продолжал грозить Роберту вечными муками и обвинять во всех смертных грехах. Вот только напоминать о них Роберту было не нужно. Он и так знал каждый из них, и уже здесь, на земле, каждый миг своей жизни проводил как в аду. И спасение вряд ли существовало. «Ублюдок», — припечатал он, хлопнув дверью. Да так яростно, что содрогнулись подвески на люстре под потолком. А обернувшись, увидел девчонку, эту мерзкую оборотницу, что стояла у лестницы и, выпучив желтые, как у кошки, глаза, наблюдала за ним. «Как давно она здесь? Что именно слышала?» Роберт задумался. Кажется, лишнего сказано не было. «Что вы здесь делаете, черт вас дери?» – взревел он. «Не смейте шататься по моему дому и подслушивать непредназначенные для ваших ушей разговоры. Вся ваша братья, как один... проходимцы, убийцы и воры. Будь моя воля, я бы вас всех...» Он замолчал, осознав, что перегнул палку. Зол был на Нэша, а сорвался на ней. Девушка вскинула подбородок и спросила вдруг очень спокойно. «За что вы так ненавидите перевертышей, сэр? Что мы вам сделали?» «Вы...» Раздражение в нем все еще клокотало, и Роберт выплюнул, будто вскрыл гнойную рану. «Вы убили наших с Оливером родителей. Просто взяли и перегрызли им глотки ради нескольких жалких монет». Девушка побледнела. Кажется, эти слова задели ее. И Роберт, испытав горько-сладкую радость от осознания этого факта, продолжил ворошить старую рану. «Они были добрыми и справедливыми господами. Сочувствовали изгоям и отщепенцам. Принимали любого на нашей земле. Будь то человек или оборотень, без разбору. И чем это в итоге обернулось для них? Их карету остановили, когда они возвращались из Келсла. Выволокли обоих на дорогу и просто убили. Ради чего, скажите на милость? Ради нескольких жалких монет? Отец бы и так отдал им все, как и матушка. В этой жестокости не было смысла, разве что жажда убийства, беспричинная, дикая. Не все перевертыши дикие звери». В затянувшейся тишине голос девушки прозвучал глухо, но четко. «И я искренне сожалею, что такое случилось с вашими родителями, сэр. Я об этом не знала». «В сожалениях ваших я не нуждаюсь», — сказал, как отрезал, ее собеседник. «Лучше держитесь подальше от господских покоев и как можно реже попадайтесь мне на глаза и снимите уже это платье», — заключил гневным рыком. «Вы оскорбляете саму память о моей матери, надевая его. Если я сниму это платье, то буду вынуждена ходить по дому в нижней сорочке», — предупредила девчонка. «Да хоть нагишом, мне нет до этого дела». «Вы уверены, сэр? Вы угрожаете мне?» Их взгляды снова скрестились. «Просто ставлю в известность, что других платьев у меня нет. И меня это должно волновать?» «Полагаю, что нет. Доброго дня, сэр». «Доброго, оборотница». Второй день подряд все будто нарочно выводило его из себя, начиная с младшего брата и заканчивая этой девчонкой. Роберт размашистым шагом вернулся назад в кабинет и налил себе виски. Плевать на условности, он хотел выпить и все. И то, что сейчас раннее утро, не имело значения. Сидя затворником в кабинете, он в конце концов написал несколько писем, в том числе то одно, на две строчки которого было истрачено полбутылки вина и целый том непечатных ругательств, произнесенных сквозь зубы. А потому, ощущая себя совершенно измотанным и физически, и морально, он с радостью понял, что пришло время обеда. Но едва выйдя из кабинета, Роберт вдруг понял, что в доме царит странное возбуждение. Служанка, присев в торопливом к Никсоне, взъерошенной бросилась к лестнице. Перепуганным выглядел мажордом, встретивший Роберта на пороге столовой. «Что происходит?» – осведомился он недовольно. «Почему слуги бегают, как ошпаренные?» «Волк, сэр», — ответил слуга. «Вернее, волчица». «Волчица?» «Слуги боятся, сэр, вот и бегают». Роберт подумал, что перебрал с алкоголем, но в столовую в самом деле вбежало животное и потрусило в его направлении. «Святой Дионисий».